Обычно в этих случаях его высочество неизменно отвечал, что данный момент кажется ему неблагоприятным для высадки у нормандских берегов, и что он предпочитает обождать еще немного. Тогда посетитель удалялся, не упуская случая попросить вознаграждение за убитых лошадей и имущество, разграбленное этими сорвавшимися с цепи дьяволами, то есть солдатами империи. Как правило, аудиенция кончалась тем, что Блакас, нахмурившись, выдавал посетителю некоторую сумму денег. А он снова откидывался на спинку кресла и брался за своего Горация. Но на этот раз выразительное лицо Мабрейли, глубокая решимость, сквозившая во всех его манерах, суровые черты, нос хищной птицы, придававший ему сходство с великим Конде, военная осанка — все это расположило принца более милостиво. Он подумал, может быть, этот субъект не похож на других. Может быть, он далек от мысли предлагать мне какое-нибудь безумное предприятие, как это делают другие. Выслушаю-ка я его. И с обычной своей улыбкой, хотя и облекаясь в обычную для него броню скептицизма, показал рукой посетителю на стул. Но Брейль поклонился, но не сел, ожидая, пока принц обратится к нему. «Вы из Парижа?» — спросил претендент. «Ну, какие новости принесли вы нам оттуда? Наверное, плохие. Отвратительные, ваше высочество. Генерал Бонапарт все еще победоносен, как всегда, и пользуется прежней популярностью и любовью. Счастье снова оказалось милостивым к нему. Рождение сына, которого он называет своим наследником, как будто укрепляет его трон, на самом деле шаткий и колеблющийся. Если вы на самом деле думаете так, то я поздравляю вас с дальновидностью. Эта империя, основанная на жестокости и насилии, на презрении к правам, совести и свободе, не может долго продержаться. Но забывчивые, неблагодарные, обольщенные французы не разделяют ваших достойных убеждений. Французы уже позабыли о своих старых королях, и вы являетесь исключением. Вы доводите вашу преданность даже до того, что являетесь к нам сюда засвидетельствовать свои верноподданнические чувства. О, вы найдете не очень-то много подражателей, — прибавил граф де Прованс, улыбка разочарования. Впрочем, проходя передние приемные, вы уже должны были заметить, что подобные вам гости очень редки у меня. Внезапное событие может переполнить ваш салон толпой, которая будет наперебой домогаться чести видеть вас. Что значит внезапное событие? Я не понимаю вас. Смерть Наполеону, — громко ответил Мабрейль. Неужели вы думаете, что подобные внезапные события способны произвести переворот в положении вещей? Ведь за Бонапарта стоят вся армия, солидная администрация. Кроме того, его окружает сонм маршалов, которые, судя по всему, глубоко преданы ему и не преминут обнажить шпаги в защиту его сына, его наследника. Так неужели же вы думаете, что империя представляет собой столь шаткое здание? Неужели вы решитесь утверждать, будто институт империи не способен пережить своего основателя? Раз император умрет, то его империя разлетится в пыль, ваше высочество. Армия устала сражаться и вечно летать с севера на юг. Она требует только мира, ждет только отдыха. Смерть Наполеона даст ей тут же одно и обеспечит в будущем другое, оставляя в прошлом славу. Большего армии не потребует.